Глава 96. Фред толкнул напарника в бок и кивнул на внедорожник. Рэм его не понял. Грабить, что ли, он тут собрался, в двух шагах от укрытия? «Пойдем, поможем военному». «А зачем нам перед ним рисоваться?» «Да он не трезвый, как и мы с тобой. Скажем, что прохожие, заодно выясним, что здесь за чудеса творятся. Может, отсюда надо когти рвать, а не сидеть, дожидаясь неизвестно чего». Рэм пожал плечами. С одной стороны, хорошо было сидеть у машины, где они неплохо замаскировались, и где имелись выпивка и еда. А с другой, лишняя информация не помешает. Тем более, что пустынная на первый взгляд территория оказалась густо населена. «Ладно, только не болтай лишнего». «А когда я болтал?» «Всегда болтал, а потом вдвоем с тобой расхлебывали, дебил ты хренов!» Напомнил Рэм, однако проследовал за напарником, и они вышли к застрявшей машине. «Доброе утро, господин майор!» – поздоровался Фред, улыбаясь майору. «О-о-о!» – произнес тот и дохнул в окно свежей выпивкой. «А вы здесь что делаете?» «На шум вышли!» «Слышим, двигатель надрывается, и думаем, не надо ли помочь?» «Ой, надо, ребята! Вы очень кстати! Помогите машину вытащить, а то она совсем ехать отказывается, зараза!» Майор ударил по баранке и вздохнул. «Подтолкните, сделайте милость, а я вам налью, у меня коньяк имеется, офицерский!» «Но за коньяк обязательно поможем!» Сказал Фред, и они с Рэмом стали раскачивать внедорожник, пока майор давил на газ. Однако толку от майора было мало, он больше мешал, чем помогал. Поэтому Фред попросил его выйти, сел за руль, и они с Рэмом вывели машину на дорогу. Майор был счастлив. Достав из бардачка две плоские фляжки, отдал их своим спасителям, а сам взял себе уже початую. «Ну, ребята, за содружество войск!» «За взаимопонимание, господин майор!» «Зовите меня Брэндон, мы теперь друзья!» «Спасибо, Брэндон, за отличный коньяк, но, может, не стоит тебе налегать, а то опять не впишешься!» «Нет, дальше я впишусь! Это полковник Хорьх со своими дурацкими звонками суется в тот момент, когда я к бутылке прикладываюсь!» «Он позвонил, я закашлялся, выпустил руль и нажал на газ!» Такая вот рапсодия. Что, прессует начальство? Ой, да не то слово. Вынь да положь ему механиков. А вы как тут оказались, спасатели? Честно признаться, решили вечерком выпить за городом. Да по пьянке и заблудились. Мы не местные. А вот только утром и выходим, как из окружения. Ха-ха, как из окружения. Смешно, а? Майор отсалютовал новым знакомым фляжкой и отхлебнул. «А вы как в пустыне пить, чего еще делать можете?» «Да мы не все время пили. Нам дали расчет, когда корпоранты свои дела свернули». «О да, много народу работу потеряло. Вы-то что там делали?» «Да мы по железкам больше. Где мотор перебрать, где электропроводку починить?» По металлу можем резать, сварку знаем. Рабочий класс, короче. «Так вы механики, ребята?» Осенило майора, и его сонные глазки заблестели. «Механики, Брэндон, как есть, без ложной скромности. Так мне ж механики и нужны. Мне же Хорьх только что за это втык давал, что механиками его не могу обеспечить». «А где я их могу взять, если мы интенданты, и нам механики не нужны? А тут же он какое дело образовалось? Вы вообще-то в курсе?» «В курсе чего?» – не понял Фред, и они с Рэмом переглянулись. «Ну, как же?» Майор выдохнул и посмотрел по сторонам, словно опасался, что его подслушают. «Тут же намечается большая переброска». «Куда?» «Куда, мне неведомо, но точно, что на другую планету. Видите эту дорогу? Она ведет к нашему временному пункту развертывания. Была интендантская рота, а теперь будет интендантское управление из 3 батальонов. Усекаете?» «Нет», – покачал головой Фред. «Но если интендантов настолько расширяют, то и войска настолько же увеличиваются. И потом, мы получаем заявки на резервное питание, которое лежит в складах. Продукты долгого хранения. Лекарства, биоциды от всех болезней сразу. Газовые фильтры. Химоизоляционная одежда. Порошковые аккумуляторы. Все это дорогостоящее универсальное имущество, применяемое в любых климатических условиях. Понимаете? Это чтобы войска выживали там, где бы их не выбросили», — уточнил Рэм и потряс фляжкой, в которой закончился коньяк. «Вот-вот», – кивнул майор. «В самую точку. Коньяк-то допивайте, а бутылочки возвращайте для отчетности. И еще, парни, мы просто обязаны работать вместе. Идите к нам, пожалуйста, а? У вас солдатские книжки имеются?» «Нет, мы же гражданские специалисты», – покачал головой Фред. «Мы гражданские», подтвердил Рэм, строго поглядывая на напарника, который, похоже, снова втягивал их в какие-то неприятности. «Без книжек плохо», – покачал головой майор. «Но интендантская служба тоже кое-что может. Мне строевая часть крепко обязана и выпишет солдатские книжки, хоть птица кокоду, если я того пожелаю. Так что, ребята, вот вам моя визитка. Позвоните сегодня вечером – и можете считать, что вы уже в штате». «Ну, даже не знаю», — вздохнул Фред, и они с Рэмом снова переглянулись. «Ну, хватит ломаться, ребята. Примите мое предложение. Такого коньяка у вас будет сколько угодно. Брэндон гарантирует». «Мы обязательно позвоним Брэндон. Только тут написано «крошки мадам Камиллы». Вряд ли это твоя визитка». Майор засмеялся и хлопнул себя по лбу. «Перепутал. Вот тебе моя карточка. А крошек давай сюда. Они мне еще пригодятся». Наконец они расстались. Майор вернулся в свой внедорожник и уехал, довольно сносно управляя, несмотря на количество выпитого. Рэм шмыгнул носом и почесал в затылке. «Но хоть коньяк-то тебе понравился?» — спросил Фред. «Коньяк понравился, но ты опять втравил нас в новую историю». «А что тебе не нравится в этой истории, комрад?» «Да то, что ты задумал. Ты ведь хочешь идти к ним на службу, правильно?» «Мы решим это вместе, а на службу идти нас никто не заставляет. Отсидимся в кустах и снова рванем во Фрунтон». «А что будем делать там, когда пропьем все деньги?» «Ты считаешь, что мы можем принять предложение старины Брэндона?» «Если мы примем предложение, нам придется пахать с утра до вечера, сливать масло, менять колеса, заниматься сваркой, резкой и еще хрен знает чем». «И что тебя пугает?» «Да то, что мы спалимся». «Ты не сможешь заменить колесо». «Колесо смогу. А если им понадобится что-то особенное?» «Рэм, по роже этого майора не похоже, чтобы они набирали авиационных техников. Ты вспомни, как в Рознере, когда стало совсем кисло, мы нанялись с садовниками в семью торговца бензином. Помнишь? А когда выяснилось, что у него проблемы с личной безопасностью, предложили свои услуги». «Но и не очень-то это ему помогло», — угрюмо заметил Рэм. «Не помогло», – согласился Фред. «Потому что у них было численное преимущество, а у нас только винтовка и 2 девятки. Но заметь, до этого мы 2 месяца как в масле катались и получали хорошее жалование. А ты тогда снайпера завалил, помнишь? Я даже удивился, как ты его заметил». «А он очками на солнце блеснул, прицел прикрыл, а про очки забыл». Сказав это, Рэм повернулся и пошел обратно. «Что означает твое молчание, Рэм?» – поспешил за ним Фред. «Ты хочешь получить новые документы на выдуманные фамилии? Ты хочешь въехать в нормальное жилье от Министерства обороны и получать гарантированное жалование?» «Давай обсудим это в нашем лагере. Заодно проверим, как черный ром ложится на офицерский коньяк». «О, можешь быть уверен, ложится очень хорошо. Что поверху, что снизу. Тут и думать нечего».